К истории обучения искусству речи. Выразительное чтение. О логике речи, о правилах и законах расстановки ударений и пауз много и подробно говорится в театральной литературе и, прежде всего, в трудах Станиславского. Именно Станиславскому принадлежит исчерпывающая формулировка «Законы речи – обоюдоострый меч, который одинаково вредит и помогает». Сложившееся в русской культуре понимание правил логики и интонации когда-то сформулировал в своих книгах и практике князь Сергей Волконский. Но об этом разговор пойдет дальше. А сейчас сделаем паузу и напомним интересные факты из истории русской культуры, где обучение искусству речи, умению читать вслух, произносить текст публично, существовало в разных формах и с разными задачами. В истории так и остался простой завет великого русского актера Щепкина – научись прежде читать как следует. Школа выразительного чтения подпитывалась, в частности, наследием риторики, но не только риторики как искусства ораторского, судебного, но и как искусства публичного разговора, воздействия на разум, страсти и волю других людей. Простейшие понятия риторики, как логики и выразительности речи, входили в обучение достаточно долго. Свежие взгляды формировались медленно и трудно под влиянием новой литературы пушкинского времени. Классическая декламация постепенно уступала место живому чтению прозы и стихов. Чтение перед публикой для русских литераторов и актеров было частью культуры и общественной, и театральной, искусством, помогающим воспитанию общества. Выразительное чтение родилось и развивалось в России в связи с верой людей культуры, образованных людей, в необходимость просвещения народа. Интересно отразил этот сюжет Островский в «Доходном месте». Его герой Жадов на слова своей невесты о том, что ничего не понимает и не знает, откликался, как на самое счастливое событие своей жизни. Просветительская идея привела к торжеству художественного, выразительного чтения, как тогда говорили. Интеллигенция шла в народ, учила его читать. Учила читать осмысленно, эмоционально, понимая автора и мысленно с ним соглашаясь. Эта тенденция была необыкновенно сильна, постоянно развивалась, и в конце XIX – начале XX века появилось множество книг по выразительному чтению. Самые крупные деятели театра, литераторы, педагоги, назовем здесь хотя бы имена Азаровского, Сережникова, Сладкопевцева, Волконского, занимались выразительным чтением, создавали сборники для декламаций, книги, учебники, руководства. В этом потоке огромным вкладом были и детские рассказы Льва Толстого. Книги, учебники чаще всего не были специфически театральными. Их авторов объединяло единое мнение – выразительное чтение – это подъем культурных сил народа, открытие этих сил. Была создана целая система обучения выразительному чтению. Система была стройная и, что очень важно, объединявшая и письменный язык, и звучащую речь. Для школы выразительного чтения язык и речь существуют по одним и тем же законам. И таким образом устная речь повторяет, озвучивает письменную по правилам расстановки ударений, пауз, интонаций, знаков препинания. Отсюда родилась главная и, как позже стало очевидным, ошибочная идея. Законы и правила логики языка написанного текста и речи, текста произнесенного, одни и те же. С некоторым дополнением в речи некоторые могут нарушаться. Из этой идеи следовало: необходимо изучать мелодические правила языка, характер звучания, понижение и повышение, выражающие чувства. Книги о выразительном чтении учили правилам, культуре и выразительности речи, учили пониманию и грамотному произнесению текста. Но, и это самое главное, рассматривали систему обучения как обучение некой музыкальной грамоте, как интонационную и логическую схему, в которой воплощается содержание. Во всех старых книжках о логике речи логический разбор текста всегда начинался с грамматического разбора предложения, на основе жесткой грамматикой продиктованной системы ударности, паузы, интонации. Эти правила ударности и пауз фиксировались по степени их важности. Одной, двумя, тремя подчеркиваниями фиксировалась расстановка пауз. Пожалуй, одним из главных теоретиков, который утверждал эти правила категорически, был князь Волконский. Личность совершенно удивительная. Образованный, широкого круга интересов, лектор, педагог, директор императорских театров, недолгое время закончившийся конфликтом с любимой балериной двора Кшесинской, автор книг о выразительном слове и выразительном человеке, был очень близок с Мариной Цветаевой, оставившей о нем замечательные воспоминания. Волконский любил и отлично знал театр. Его книги полны интереснейших и важных размышлений. Создавая теорию обучения выразительному чтению, он исследовал законы русской интонации практически как факты языка и учил интонации выражения разных чувств. Волконский относил ударение, паузу, интонацию к незыблемым законам речи, в которых недопустима случайность. Они заданы грамматикой и нерушимы. Всякому искусству предшествует механическое умение. А потому интонации выражения разных чувств надо научиться. Интересно, что Станиславский высоко ценил Волконского и получил ему преподавание логики речи. Очевидно, однако, что этот предмет был формальным, скучным и не очень полезным, о чем вспоминают ученики-актеры. Может быть, именно поэтому родилась знаменитая формула Станиславского: «Законы речи — обоюдоострый меч, который одинаково вредит и помогает».